Гулкий звук забившегося в металлической буржуйке огня заполнил комнату. Но Добрынин спал крепко. Воплахов уселся поудобнее у бочки буржуйки, налил себе полкружки спирта, пригубил и задумался. Законная ночь снова была тихой. Мысли перескочили с японцев на его собственный народ, который ушел куда-то по снегу в поисках счастья. Он вспомнил десятки и десятки следов босых ног на снегу. Он вспомнил свое странное ощущение при виде этих следов. Нет, он не обрадовался тогда. Поняв окончательно, что его народ жив, он не обрадовался. Ну, конечно, не огорчился. Он почувствовал себя ненужным. Если бы он шел с ними, тогда другое дело. Трудности зимнего пути его наверняка не испугали бы, зная, что идут они все вместе, одной семьей, к лучшему будущему. И тут же другая дерзкая мысль прозвучала в его голове. «А тебе нравилось быть человеком-народом? Тебе нравилось думать, что ты последний живой уркуемец, что ты единственный?» Дмитрий пригубил еще и почувствовал, как слезы побежали по щекам. У него еще недавно была мечта стать русским, стать частью этого большого, сильного народа. Он думал, что как только станет русским, сразу прибавится у него и силы, и мысли, и решительности. Но, несмотря на всю доброту русских людей, они не разрешили ему стать русским. Они не разрешили ему лететь с Добрыниным в Москву. Они взяли его на охоту, научили его играть в карты, хорошо кормили и поили его. Но на той же охоте они убили медведя. Убили его неправильно и жестоко, тем самым нарушив вечные традиции взаимоотношений человека и природы. И из этого понял Воплахов, что русские далеки от природы. Далеки от леса, они не знают правил жизни, известных всем северным народам. Добрынин застонал в пьяном сне, перевернулся сбоку на бок, и одеяло, которым укрыл его уркуемец, соскользнуло на пол. Воплахов встал, поднял одеяло и снова накрыл им народного контролера. «Хороший человек», — подумал он о Добрынине. Динамо-машина, стоявшая на улице за стеной дома, вдруг закашляла и затихла, и сразу после этого лампочка Ильича погасла, опустив на обитателей этой комнаты темноту, слегка подсвеченную уже уставшим пламенем, облизывавшим обгоревшие головни в печке буржуйки. Глава третья. Вечер выдался сухой, и это очень радовало Банова. Он еще раз вышел в коридор и поторопил уборщицу Петровну, напомнив, что дома ее ждут внуки. «Ой, да тут пол такой грязный!» — вздохнув, сказала она. «А в той классной комнатке вообще столетник покраснел, как вареный рак!» «Что?» — переспросил Банов, посмотрев на Петровну пристально. «Столетник покраснел!» — сказала старушка. «Плохой, наверное!» Банов заглянул в классную комнату и действительно увидел на подоконнике высокий, ярко-красный столетник. Посмотрев на него в недоумении, директор школы вернулся в коридор и сказал Петровне: «Слышь, отнеси его в медкабинет и поставь там на окно». Полчаса спустя Банов с радостью попрощался с Петровной, закрыл школу, потом вернулся в кабинет и позвонил Карповичу. «Слышь, приходи ко мне сейчас», — сказал ему Банов. «Погода сухая, чаю выпьем. Ты высоту любишь?» «Да, на крышу выйдем. Оттуда много чего видно». «Ну, хорошо», — сказал Карпович. «Через полчасика буду».